Глава 4. Поезд прибыл на станцию. Я вышел на перрон и затерялся в толпе пассажиров. Сомневаюсь, что меня могли тут встречать люди Радека, но предосторожность никогда не бывает излишней. Для подстраховки взялся помогать немолодой женщине, прихватил ее здоровенный баул и поставил на плечи так, чтобы спрятать за ним лицо. Теперь опознать меня будет гораздо сложнее. Пока нес вещи до ее дома, несколько раз проверился. За нами никто не шел, вот и ладушки. Женщина пыталась расплатиться со мной какой-то мелочью, но я улыбнулся и сказал, что тимуровец. Само собой, шутки она не поняла, удивленно посмотрела на меня, но больше попыток всучить мне деньги не делала. Особнячок Неймана найти было нетрудно, он выделялся среди остальных строений. Возле забора стоял знакомый автомобиль. На нем меня катали от патриарших и обратно, и шофер был все тот же, только на сей раз он дремал, уронив голову на руль. Я подошел к машине, потрогал капот, он был еще теплый. Видимо, мчали на всех парах из Москвы, когда узнали, что я сумел удрать после покушения на Сталина, и у их киллерши не получилось засадить в меня пулю. Теперь эта дача — единственное место, где я появлюсь со 100% гарантией. Наверняка здесь уже вовсю идут приготовления к встрече. Я резким движением распахнул дверцу и сел рядом с водителем, вдавив ствол револьвера ему под ребро. «Станешь кричать — убью. Кивни, если понял». Шофер испуганно посмотрел на меня, убедился, что я не шучу, и покорно склонил подбородок. «Молодца! Будешь себя хорошо вести, и с тобой ничего не случится». «Да, я понял. Только не убивайте». «Сколько людей в доме?» «Трое. Товарищ Нейман. С ним еще двое сотрудников Коминтерна». «Те, что брали меня в прошлый раз?» «Да». «Уверен, что только трое?» «Больше никого нет, честное слово». «Ну что ж, спасибо». Я отключил его ударом рукоятки револьвера по голове и тщательно обыскал. Оружие при шофере не оказалось, видимо, участия в силовых акциях он не принимал. Но я все равно связал его и засунул в рот кляп. Мало ли что, вдруг очухается раньше времени и подымет панику. Собачки тут не было, уже хорошо, живая сигнализация работает лучше любых систем охраны, так что шанс как можно дольше оставаться незамеченным у меня имелся. Я проскользнул через калитку и огляделся. На прилегающей к дому территории было пусто, зато из дома раздавались тихие голоса. Похоже, Нейман раздавал инструкции своим людям. Ну что, послушаем. Я пригнулся и тихо подкрался к окну, встав от него так, чтобы изнутри меня было не видно. «Сразу не убивайте», — говорил Нейман. «Быстро втертый калач. Может вас опередить. Надо, чтобы он расслабился, почувствовал себя в безопасности. И да, никакой стрельбы и прочего шума. Просто удавите его, как кутенка». «А что с телом делать?» «Вывезите в лес и закопайте. Мне, что ли, вас учить? А с бабой его как поступим?» «Тоже убьем. Или тебе ее жалко?» «Да нет, просто баба сочная. Грех такому добру, неоприходованному, пропадать. Может, мы ее сначала того?» «Ради бога, избавь меня от деталей. Если понравилось, так и быть. Можете позабавиться, но в живых ее оставлять тоже нельзя. Оформим в лучшем виде, Генрих Отович. Ножичком по горлу чикнем, и все. Хотя баба, конечно, ладная». Я ощутил приступ лютой ненависти. Эти гады взахлеб обсуждали, как сначала задушат меня, а потом изнасилуют и зарежут Настю. Вот уж кому точно пощады от меня не будет. Хватит сидеть и ждать у моря погоды, надо действовать. Я поднялся на крыльцо и, схватившись за ручку, аккуратно потянул дверь на себя. Она оказалась не запертой и хорошо смазанной, так что открылась без звука. На цыпочках вошел в дом с револьвером в руке. Троица коминтернов собралась в гостиной и была слишком увлечена разговором. «Недобрый день», — зловеще произнес я, привлекая к себе внимание. «Товарищ Быстров», — первым опомнился Нейман, — «вы так рано, мы вас к 6 часам ждали». «Освободился пораньше. Свою часть сделки я выполнил. Сталин убит. Где моя жена?» «Она?» «Ее сейчас тут нет. Вашу жену привезут к 6, как договаривались», — стал на ходу импровизировать Нейман. «Надо только немного подождать. Хотите чаю?» «Не хочу». «А я вот не откажусь. С утра во рту ничего не было. Саша, сходи на кухню, поставь чайник», — обратился Нейман к одному из своих людей. «Конечно, Генрих Оттович». Тот двинулся в мою сторону. «Ага, вот и мой душитель. Удавки у него нет, но она ему и не нужна. При его габаритах свернуть мне шею голыми руками — плевое дело». Я дал ему оказаться за моей спиной, а когда понял, все началось, сделал резкий шаг вперед, развернулся и всадил ему пулю в живот. По нынешним временам верная смерть. Я не садист, но человек, который хотел надругаться над моей Настей, не заслуживал снисхождения. Пусть дохнет в муках. От болевого шока тот сразу потерял сознание и избавил меня на какое-то время от своих криков. Я сурово посмотрел на Неймана и его второго напарника. «Быстров! Что вы творите?» — взвизгнул Генрих Оттович. «А что, не видно? Избавляю мир от всякой нечисти. Думаешь, я не в курсе ваших планов? Вы хотели убрать меня еще возле Кремля. А когда не получилось, решили сделать это в доме. Я все слышал, Нейман». «Что тебе нужно?» Нейману удалось поразительно быстро взять себя в руки. «Для начала ваше оружие. Доставайте его медленно и печально. Иначе мне терять нечего, убью без всякого сожаления». Для убедительности я направлял по очереди на каждого из них ствол и делал вид, что нажимаю спуск. Нейман побледнел. Умирать ему точно не хотелось. «Сделаем, как ты скажешь. Только не стреляй. Миша, ну, доставай оружие и не спорь с Быстровым. Ты же видишь, он на взводе». Когда револьверы обоих перекочевали ко мне, я удовлетворенно кивнул. «А теперь я хочу получить мою жену». «Где она?» «Я же сказал, ее привезут к 6 вечера», — стал валять дурака Нейман. «Хорош придуриваться. Ты с самого начала вешал мне лапшу на уши. Я больше не намерен слышать эту чушь. Где она?» «Я не знаю. Вашей женой занимались другие». Я устало вздохнул. «Нейман, ты дурак?» «Я воевал, служил в разведке. Там, на войне, когда взятые в плен языки не хотели с нами разговаривать, мы использовали простые, но очень эффективные способы. Я могу начать ломать тебе пальцы, могу проткнуть тебе глаз. Короче, у меня богатый выбор». «Ты не сделаешь это, Быстров!» «С чего бы?» — удивился я. «Я хорошо знаю таких, как ты. Ты мент». «Нет. Все-таки ты дурак», — протянул я. «Ты же понимаешь, ради жены я убил Сталина, а уж снять с тебя кожу живьем, чтобы узнать, где вы ее держите, будет для меня сплошным удовольствием». Я окинул его зловещим взглядом. «Так что, мне начинать или сам все расскажешь?» «Расскажу», — мотнул головой он. «Внимательно слушаю. И да, давай в темпе, а то вдруг кто-то из посторонних выстрел услышал, вопросы начнет задавать». Нейман сообщил, что Настю держат в санатории. Ну что ж, хоть в чем-то не соврал. «Ее охраняют?» «Охрана это не назовешь. Мы делаем все, чтобы ваша супруга ничего не заподозрила. За ней по очереди присматривают 2 наших коллег, женщин». «Та, что в меня сегодня хотела выстрелить, случайно не одна из них?» Нейман кивнул. «Да. Что вы с ней сделали? Она не вышла с нами на связь. Ищите ее в больнице. А если я перестарался в морге?» «Вы очень опасный человек, Георгий Олегович. Я просто люблю свою жену. Собирайтесь, Нейман». «Куда?» — округлил глаза он. «Как куда?» «В санаторий за моей женой». «И да, ведите себя максимально естественно. Никто не должен ничего заподозрить. Надеюсь, вы не возражаете, что придется воспользоваться вашим служебным авто». «Нет, не возражаю». «А что делать с ним?» Он показал на лежавшего на полу раненого. «Ничего. Пусть подыхает. Если не помрет, когда вернетесь, отправьте его в больничку. А если приставился... Что ж, сам виноват. Выбрал неправильную сторону». Я поглядел на второго громилу, который дотоле молчал и держался тише воды, ниже травы. Видать, не хотел, чтобы его постигла участь напарника. «Михаил, да?» «Михаил», — подтвердил он. «Отлично, Михаил. К тебе тоже будет маленькое поручение». Я двинул ему так, чтобы как минимум сломать челюсть, а затем окровавленного и обезумевшего от боли связал так, чтобы тот и пошевелиться не смог. Полюбовавшись работой, снова повернулся к Нейману. «Теперь можно ехать». «Я не умею водить авто», — предупредил он. «А, переживаете насчет вашего водителя?» — догадался я. «Он почти в порядке. Ему повезло гораздо больше, чем этой парочке». Мы вышли из дома и направились к автомобилю. Шофер еще не очухался, и мне пришлось немного потрясти его за руку. «Слышь ты, водила, «Вставай, пора баранку крутить!» Он приоткрыл глаза и застонал. «Да ну, не придуривайся. Я ведь не так уж и сильно тебя приложил. Голова поболит, не без этого. Но ты таблеточку попьешь, потом и поправишься». Наконец на его лице появилось более-менее осмысленное выражение. «Слава богу! Заводи колымагу! Поехали!» «Генрих Оттович, попросите вашего шофера, чтобы он вел поаккуратней. Вы ведь своими глазами видели, как я поступаю с теми, кто плохо слушается». Я нарочно посадил Неймана рядом с шофером, так было легче контролировать его. К счастью, прибегать к крайним мерам не пришлось, и Генрих Оттович и шофер глупостей не совершали. К этому моменту Нейман окончательно записал меня в маньяки и психи и стал бояться как огня. Даже наоборот, это я всю дорогу переживал, как бы коминтерновец в штаны не наложил с перепугу. Мне было надо, чтобы он выглядел и вел себя максимально естественно, когда буду забирать Настю. Мы подъехали к воротам санатория, шофер заглушил мотор. «Пойдемте, Генрих Оттович, и ради вас же самих не вздумайте напортачить», — предупредил я. «Да, да», — закивал он. В номере Насти не было, нам сказали, что она гуляет в парке. Мы с Нейманом отправились туда. Настя бродила по пустынному и холодному парку в сопровождении девушки примерно ее лет, низкорослой и при этом широкоплечий и крепко сбитой. Чем-то спутница напоминала гномих из фэнтези. Увидев меня, Настя радостно воскликнула и побежала навстречу. Удивленная гномиха посеменила вслед за ней. Мне очень хотелось забыть обо всем, крепко стиснуть жену в объятиях, но сейчас я не мог позволить себе этой заслуженной радости. Еще ничего не закончилось. Она узнала Неймана. «Генрих Оттович, спасибо, что привезли моего мужа». «Я ведь обещал», — выдавил из себя улыбку он. Настя поцеловала меня. «Милый, я так по тебе соскучилась». «Я тоже ужасно-ужасно соскучился. Солнышко, у тебя 15 минут на сборы». «А что? Разве мы тут не остаемся?» — изумилась она. «Увы, начальство не отпустило. Ничего, приедем сюда в другой раз. Например, летом». «Хочешь, я поговорю с Трипаловым, и он даст тебе отпуск?» «Не надо, родимая, я уже пробовал. Не поможет». Гномиха подошла, остановилась рядом с нами, вопросительно вздернула подбородок. Нейман кивнул ей, и она расслабилась. «Жора, познакомься, это Соня, моя новая подруга», — представила ее Настя. «А это мой муж». «Ваша супруга много рассказывала о вас», — выдавила Соня. «Надеюсь, не о том, как я храплю во сне. Приятно было познакомиться, Соня». Мы направились к выходу из парка. По пути я оглянулся и увидел, как к Соне подходят двое крепких ребят в штатском, в которых мне удалось распознать сотрудников МУРа. Ну, а возле автомобиля меня ждал и другой сюрприз. Водителя в ней не было, на его месте сидел улыбающийся во все 32 зуба чекист Боря Райнер.